«Нет, я не жалуюсь, все изначально должно было закончиться чем-то подобным. Сводил девушку в ресторан, называется. То, что у меня переизбыток мозгов, это факт. Кто же думал, что до такой-то степени? Титул дегенератора идей достается мне вполне заслуженно. Надо было с нее хоть протектор песка снять прежде, чем куда-то идти». Шиноби Суна и Звука напали на Канаху. И тут после нападения приходит парочка и заказывает почти все меню в ресторане. При этом у девушки протектор Суны, а она без кандалов, без видимой охраны, только в ошейнике с милым и очень красивым парнем в зеленом. Учитывая, что народ уже начал снимать стресс, и в ресторане было полно пьяных, в том числе и Шиноби, флешбяка, днем ранее. «Идем по улице, разговариваем ни о чем. Попросил Тимарьку вести нас в ресторан, мотивировал это тем, что глаза не видит после боя. Ну не рассказывать же, ее что у меня сейчас радар и я, по сути, иду, как говорится, по приборам». Дошли без приключений, зашли в ресторан, народу дофига, даже кабинки заняты, и это посреди рабочей недели. Безобразие. Тимари почему-то заволновалась. Провел сканирование, ничего особенного. Заказали всего, сидим, ждем. Заказ начали потихоньку приносить, общаемся, едим, в общем, культурно отдыхаем. Дальше началась феерия. Народ уже поднабрался, поэтому о здравом смысле говорить трудно. К нашему столику отправилась пара тел. Ну, я нафиг никому не нужен, но вот Тимарька их заинтересовала. Особенно ее протектор. Насколько я понял ситуацию, они уже давно на нее смотрели. Нет, я все понимаю, но нифига было подходить и хватать моего военнопленного за руку и попытаться куда-то утащить. А чем я, собственно, вежливо поинтересовался и отправил всю компанию идти лесом, ловить себе своих военнопленных, а мою добычу не трогать. Если отцензурить, мне предложили купить мыло и веревку и отправиться в альпинисты, где благополучно склеить ласты и не мешать достопочтенным джентльменам, более близко знакомиться с леди, так сказать, в приватной обстановке. Ну, раз пошло такое дело, я ответил, если отцензурить, что достопочтенные джентльмены вполне понятной сексуальной ориентации могут пойти, куда они обычно ходят, и заняться тем, чем они обычно занимаются в приватной обстановке между собой по часовой и против часовой. Банку вазелина я им так уж и быть выделю от своих щедрот. И ведь действительно выделил. У меня слова редко расходятся с делом. Медик я или покурить вышел. У меня аптечка всегда с собой. Достал и протянул одному из них. Он взял баночку. Вот зря я решил проявить культурную сторону и сказать «пользуйтесь на здоровье». Они долго смотрели на банку, смысл слов, как до жирафов медленно доходил, до их куриных мозгов. Химеры, однако, гибриды жирафов с курицами. Арачимару, видимо, постарался, только он мог создать нечто подобное. Смысл дошел, компания обиделась. Наверное, вазелин не той марки дал. А дальше все пошло по накатанной, можно сказать, что я почувствовал ностальгию. Ну что тут скажешь, вы когда-нибудь дрались с помощью радара? Аналогия с морским боем. Радар улавливает тело, затем туда запускается торпеда. Первый раз участвую в таком бое. Кстати, у него есть один большой минус, нет распознавания свой, чужой. Хорошо, что Тимарьку я могу распознавать из-за ее волос. Косички радар обтекает, поэтому картинка головы у меня есть. А вот насчет остальных, да кому они нужны, буду бить, все что движется. Пара нападавших были нейтрализованы с помощью НЛО. Нет, зеленые человечки с Марса не прилетели, из зеленой братьей был только я, но я ж не с Марса, и не испепелили вражин с помощью дезинтеграторов. В результате боя я понял, одно, кунай, синбоны, сюрикены, все это фигня. Тарелки из этого ресторана дадут всем этим приспособлениям 100 очков вперед. Наведение, тарелка полетела. Следом за тарелками полетели кружки. Вилка, грозное оружие, один удар, 4 дырки. Учитывая, что я сдавал зачет по метанию всего, что теоретически можно метать гайсенсию, ну вот не надо было поворачиваться ко мне спиной, скорострельность, вилкометательность у меня, как у автомата Калашникова. Можно сказать, что в ягодице этого товарища воткнулся целый сервиз. Беги, Форест, беги. У тебя появилась прекрасная возможность украсть сервиз, просто убежав из ресторана. Техника пара, улучшенный геном, да не фигня. Я, оказывается, тоже ей умею пользоваться. Чайничек с чаем для таких техник подходит идеально. Вначале во вражину полетел кипяток, и как фаталити следом чайник в голову. Цель пропала с радара, есть накрытие. Так, Тимарька тоже поняла концепцию. Заметание стула ставлю неуд, будет пересдавать, благо мебели тут еще полно, зато зачет по метанию жареного поросенка ставлю пятерку. Техника будет называться «Бешеный вепрь», чела сдула. Так, опрокидываем стол вперед, противник решил перенять нашу тактику. Конец флешбяки. Рокли, чемпион по метанию всего и вся. Открывается дверь, заходит Шиноби. «Пойдемте, вас вызывает Ибики сама на допрос», обрадовало меня это тело. «Кажись, отлетал я свое. Хорошо, хоть место на кладбище у меня уже зарезервировано. Надеюсь, это просто по происшествию в ресторане, если узнают, что я попаданец, мне крандец. Хотя от судьбы не убежишь, поэтому чего париться, меня только один вопрос интересует, откуда на голове шишкой как я попал сюда. Ну что я могу сказать, довольно обычное заведение, двери, потолок, коридор, без мебели и изысков. Мы пришли, заходите», открыл он мне дверь и жестом пригласил войти, сам при этом остался снаружи. «Допросная комната, не пыточная, хороший знак, стол, два стула, сижу, жду, скучаю. Нет, ну это невозможно, скучно. Раз делать все равно нечего, решил потренироваться. Ибики-сан человек занятый, поэтому я тут могу торчать часами, особенно после нападения. Да и тело затекло. Начну, пожалуй, с малого комплекса, а если времени хватит, перейду к большому. Кабинет рядом с допросной. Аналитики вместе с Митарашей, Анкой, Мариной и Ибики уже 20 минут наблюдали через стекло, как парень в зеленом усиленно разминался. Потом он из стола и стульев соорудил себе аналог тренажера и начал качать пресс, потом начал отжиматься. Потом решил заняться акробатикой и начал бегать по потолку и стенами, и это при условии того, что чакра в этой комнате полностью блокируется. «И долго я на это безобразие буду смотреть, я занятый человек», сказал Ибики, обращаясь к аналитикам. «А я сразу сказала, что обычная тактика допроса молодых генинов на нем не сработает», еще раз напомнил Анка. «И так понятно, что он не будет сидеть, бояться и накручивать себя, ожидая допроса у вас. Тут аналитики ошиблись и тактику надо менять», на это заявление главный аналитик только развел руками. «Не забудьте потом помыть комнату и стереть следы его ботинок со стекла», распорядился Ибики. Тем временем парень в комнате начал жонглировать стульями. Посмотрев на шоу, Ибики распорядился отправить сотрудников в допросную. Рокли, он же участник «Минуты славы», правда сам об этом не знающий. Дверь открылась. «А что я?» Быстро поставил стол и стулья на места. Сел, сделал глаза кота из Шрека и жду. «Облом. Я ведь говорил, что Ибики-сан человек занятый, поэтому пришел кто-то другой. Здравствуйте, я буду проводить ваш допрос, Ли-сан», сказал этот мужик. «Доброе, а что сейчас я не знаю? Здрасте, я буду вашим допрашиваемым, господин следователь, чагой-то меня несет, рассказывайте». Простите, мы и так все знаем, начинайте с самого начала. Че ему от меня надо? Ну, раз хочет с самого начала. Родился, жил, вырос, поступил в Канаху, в академию, на факультет Шиноби, специальности нет, затем прошел испытание, стал генином, поступил в команду Гая, завалил экзамен, оказался здесь. Кратко обрисовал я ему свою ситуацию. «А», сказал он и оборвал фразу. «Так», чел слегонца завис, просил сначала, я ему кратко сначала и рассказал, может ему не надо кратко. «В общем, родился я в обычной семье, из того же места, что и все. Как маленькому начал я ему растолковывать очевидное. Так, стоп, хватит, не надо мне рассказывать, откуда вы появились на свет. Давайте поподробнее о событиях, случившихся с вами вчера. Ну, значит, просыпаюсь я в своей кровати, иду чистить зубы, потом решил провести малый комплекс. Размял шею, наклончики вперед, в сторону, влево-вправо, потом перешел на руки, повращал ими, потом на локти, потом на плечи, потом решил повращать тазом. «Хватит поясничать», — заорал он. «Ну, вы же сами попросили поподробнее, вы сами определитесь, чего вы от меня хотите, я с вами сотрудничаю, а вы меня обижаете». Обиделся я. «Раз так, применим тактику протеста по-китайски. Она прости и понятно, начни делать то, что от тебя хотят, но доведи это до абсурда». Кабинет рядом с допросной. Народ в допросной смотрел на бесплатное шоу «Доведи следователя до белого коленя», при этом выполняя все его указания. С таким он столкнулся в первый раз. Просит рассказать подробно, ему выдают все до мельчайших деталей, вплоть до того, сколько и как он чистил зубы. Просил рассказать коротко, получал что-то вроде фразы «родился», «жил», «возможно, умру». И Бики, это уже слишком. Я понимаю, что тебе надо тренировать своих сотрудников, но это слишком жестоко по отношению к ним, с укором посмотрела Анка на Ибики. Пусть думает и тренируется, когда еще представится такая возможность, а то привыкли выбивать информацию под пытками, ответил Ибики. Рокли, он же допрашиваемый. Так, следователь решил сменить тактику допроса. Теперь он мне задает конкретные вопросы. Я понял, меня хотят засадить. Врешь, не возьмешь, буду брыкаться до последнего. Вы были в ресторане? Да, я много где был и в ресторанах тоже. Вы были вчера в ресторане? Был. Что вы там делали? Вы не поверите? Ел. Вы начали драку? Драку начал не я. Свидетели утверждают, что вы начали драку. Нифига, на меня напали первым. Ситуацию с нападением мы знаем. Почему вы атаковали остальных находившихся в ресторане? Начальник, я их что? Сортировать, что ли, буду? Раз не спрятались в начале драки, значит, хотели принять участие. И вообще, там посторонних не было. Участие в драке принимали все. Почему рухнуло здание ресторана? А я почем знаю, может, гастарбайтеры строили, материал некачественный был, может, термиты съели опорные балки. Вот если бы строили наши ребята, тогда проблем бы не было. За качество работы отвечаем, у нас гарантия. Право слово, не буду же я рассказывать, что когда кончились патроны, в ход пошли живые снаряды подбитых ранее, пару раз вражины увернулись, как результат опорные балки такого обращения не выдержали. Хорошо, возможно, тут вы не причастны, но свидетели утверждают, что трансформаторную будку ломали вы лично, с помощью лома. Не помню, может, и ломал, да что за засада. После обрушения здания я ни хрена не помню, помню только, что успел выкинуть Тимари из здания. Сам выбежать уже не успевал. Кабинет рядом с допросной. Допрос длился около часа. Ибики, что ты об этом думаешь? Спросил Анка. Парень, может, и довел моего сотрудника до белого коленя, но он не врет. Все сходятся. Доклад Марина Ибики о происшествии в кабинете Хокаге в присутствии глав кланов Хьюга, Нары Ябурами и наставника Лимайта Гая. Рокли появился вместе с девушкой из Суны в ресторане. Они подверглись нападению со стороны уже подвыпивших шиноби из клана Хьюга. Затем я не понимаю как, но в драку втянулись остальные гости заведения, среди которых были и члены клана Нары и даже Генин из клана Абурами, не считая гражданских и сотрудников ресторана. Может, имело место гендзюцу, но, кто его тогда наложил, неизвестно, это точно не Ли, у него нет способности и это всем известно. Хорошо хоть, у всех хватило мозгов не использовать техники, хотя возможно причина не в наличии мозгов, а в состоянии глубокого опьянения, ведь контроль чакры, по сути, становится невозможным. Даже мастера с идеальным контролем, пьяные не могут выполнять что-то выше низкоуровневых техник. Затем был бой, потом произошло обрушение здания, причины не установлены, но вероятнее всего, что опорные балки были сломаны, кем, установить не представляется возможным. Дальше произошло обрушение здания. Парень успел выкинуть пленницу из здания, затем началась какая-то мистика. Мы затрудняемся определить, что за технику использовал Ли, но он встал и вышел из здания. Как утверждают очевидцы, его глаза были закрыты, более того, по всем признакам выходило, что он был без сознания, но при этом продолжал идти. На попытку задержать его патрульными он ответил сопротивлением. Было решено его не трогать. Мы не можем выяснить причины, но он отправился к трансформаторной будке и воткнул в нее лом. Через некоторое время он вырубился и был доставлен в наш офис. Все участники тоже находятся сейчас под арестом. У меня все, закончил доклад Ибики. Благодарю за проделанную работу, сказал Хокаге. Поздравляю, Гай-сенсей, уж не знаю, как, но ваш ученик перенял у вас способность драться без сознания. Знать бы еще методику обучения этой технике. С сожалением сказал Хокаге. Зачем только даже в бессознательном состоянии Ли пошел ломать трансформаторную будку, остается загадкой, хотя если он делал это до этого и оказался в похожей ситуации. Сказал Каге. Уважаемые главы кланов, вы все слышали. Из всех материалов выяснилось, что Хьюги первыми атаковали Ли и наших гостей, за которых будет торг. Действия Ли можно классифицировать как самооборону. Должен признаться, в этом есть и часть моей вины. Было выделено сопровождение, но оно задержалось, никто не мог ожидать, что в течение 35 минут после выхода команды собаку из тюрьмы произойдет такое. Как я понимаю, восстанавливать ресторан Хьюги будут за свой счет, не так ли, господин Хяши? Каге бросил взгляд на главу Хьюг. Да, это бесспорно, но рабочих сейчас нет, все заняты восстановлением нашего квартала, поэтому я выделю владельцу деньги. Провинившиеся будут наказаны внутри клана, более того, в свете последних событий, я введу сухой закон за территорией клана. Ибики-сан, выпустите задержанных Хьюг и других участников. За порчу имущества деревни Ли будет выплачивать из своего кармана. Более того, разошлите мое указание не подпускать Ли к трансформаторным подстанциям ближе, чем на 100 метров. Рок Ли, снова в деле. Вечером того же дня меня выпустили. Тимари, кстати, тоже, и вот так под ручку мы добрались до квартала Учих. Не знаю почему, но Тимари при виде меня начала краснеть. Теперь мы шли вместе с группой из 4 молчаливых сопровождающих. А вечером меня ждал еще один сюрприз. Владелец разрушенного ресторана нанял нашу бригаду для восстановления его ресторана. Хьюги ему заплатили. Все, спать. Завтра будет тяжелый день, будем строить канаху. Семейный подряд команды Собаку придет в действие, у них будет чакра, а у меня работники. Квартал Учих. Плановое совещание бригадиров фирмы. Да чтоб я так жил, сказал первый бригадир. Грабить на дорогах было не так выгодно, как работать на нашего чокнутого атамана, сказал второй. Заказ на восстановление Канахи, теперь вот полностью сделать ресторан, который уничтожил наш атаман, при этом с эксклюзивной отделкой и укреплением его дополнительной защиты, если подобное повторится. У нас уже рабочих рук не хватает, работы слишком много, спрос больше нашего предложения, сказал кто-то из рабочих. Значит, нам надо увеличить количество рабочих, жилье здесь еще есть. Где будем брать людей? Ну, у меня есть пара знакомых якутцы из Кири, беспринципные ребята, всегда ищут выгоду, но если строить будет выгоднее, чем убивать, они будут строить. Сами знаете, там ситуация тяжелая, поэтому если мы им предложим перейти под нашу руку, они согласятся. Значит, решено, завтра поговорю с атаманом, думаю, он согласится принять еще людей на тех же условиях, что и нас. Глава 43. Собаку Нотимари. Только что вернулась из заключения вместе с Ли, после событий в ресторане. Вода, самое ценное, что может быть в пустыне, здесь обычный ресурс. Никогда бы не подумала, что смогу принимать душ с горячей и холодной водой. А ведь все хорошо начиналось. Мы без приключений и без всплесков жажды убийства у Гаары добрались до Канахи. Все шло размеренно и по плану, но затем появился он и его команда. Нас никто не предупреждал, что в Канахи настолько отмороженные генины. Боюсь представить даже какая здесь элита. И ведь надо было столкнуться с каким-то мелким, налетевшим на конкура. Затем начало твориться что-то непонятное. Нас, не самых слабых генинов Суны, разделали под орех. И главное, кто? Непонятные генины из Канахи. А их манера брать в плен, у меня вся жизнь перед глазами пролетела. Нам еще повезло, что мы находились в их деревне. Если они используют такое количество взрыв печати у себя дома, что бы произошло, натолкнись мы на них в чистом поле или, не дай бог, у себя в деревне, уже в безопасности заметил конкура, и я была с ним солидарна. Они тут все чокнутые. Это было первое появление этого странного парня в зеленом. Гаара еще с той встречи поставил себе целью уничтожить эту команду. А ведь всю дорогу он только и говорил, как убьет последнего Учиху, надежду деревни и подтвердит свое существование. В дальнейшем на письменном экзамене мы попали в самую настоящую драку. Как все хорошо начиналось, мы без проблем добрались до второго этажа, дошли до нужной аудитории, а затем попали в самый настоящий хаос. Бой шел все против всех. Гаара сразу заметил несоответствие и наличие гендзюцу, благо, что на Джинчурике оно не действует. Экспресс-допрос генина, взятого в плен, показал, что незадолго до нас прошла команда во главе с парнем в зеленом, а затем начался хаос. Расселись в аудитории. И тут этот парень в зеленом отличился, но кто в здравом уме будет кидать дымовую шашку в приемную комиссию? Зато благодаря панике мне удалось достать одного из экзаменаторов Кунаим. И опять хаос. Я его уже боялась. Где он? Там страх и ужас. Мы слышали в Канахе примету «Увидел ли? Жди неприятностей», но истинное значение этих слов мы поняли только на экзамене в лесу смерти. Он появился перед нами ровно два раза, и оба раза неприятностей было выше крыши. Гаара был впервые ранен, и свитки исчезали, как будто их никогда не было. Непонятно, кого он нам привел, но это был сильнейший противник, к которого мы когда-либо встречали. Марионетки Конкура он уничтожил, как будто их вообще и не было. Я не представляю, где Ли мог найти этого монстра в этом чертовом лесу, но после этой встречи даже спокойствие Гаары начало давать трещину. Конкура уже называл Ли не иначе, как вестником смерти, потому что его появление возле нас всегда означало неприятности. После этих встреч, бояться его стало не только я, но и Конкура, хотя он в этом даже себе не признавался. Акценты Гаары с убийства Саски полностью сместились на убийство этого парня. Мы кое-как добрались до башни, хотя не встреть мы Ли, проблем бы не было совсем. У башни мы снова его встретили. Выработанные рефлексы мы в полной боевой готовности, ожидать можно было чего угодно. В этот раз обошлось. Этот экзамен, это первый раз, когда хоть кто-то подарил мне цветы. Я даже не знала, что делать. В родной деревне меня либо уважали, как дочку Казекаге, либо боялись, потому что я сестра Гаары, никто и никогда не разговаривал со мной, как с обычным человеком и тем более не дарил цветы. Я была растеряна, но моя растерянность, это ничто с тем, в каком положении находился Гаара. Его боялись абсолютно все в нашей деревне, и тут появляется парень, который не только его не боится, но то ли дразнит, то ли реально заботится. Для Гаары такое положение вещей было еще диковиннее, чем для меня. Попутно его принудительно накормили, не дав сказать ни слова. Затем произошло событие, навсегда отпечатавшееся в нашей памяти. Бой Гаары именно с этим парнем. Таким Гаару я никогда не видела, он не просто предвкушал этот бой, он его жаждал всем сердцем, даже привычная ки стала намного сильнее, чем обычно, хотя куда уж сильнее-то. Отказ от боя был для него самым настоящим шоком. В какой-то момент мне даже показалось, что Гаара бросится на Ли вне зависимости от плана и указаний, но непомерным усилием он сдержался и нашел выход стресса в немного странном проявлении. Но последней каплей было не это. Все мировоззрение Гаары рухнуло после того, как к нам подошел Ли, починил мне веер и поклонился Гааре, как спасшему его жизнь. Именно этим он мотивировал свой отказ от боя. Гаара весь день ходил, словно оживший мертвец, отвечая не в попад, и вообще выпал из реальности. Все его надежды он возложил на уничтожение Ли в момент вторжения в Канаху. Целый месяц мы усиленно готовились к выполнению плана. Я была в шоке, когда на третьем туре экзамена Ли, единственный из всех, открыто болел за меня. Никто и никогда этого не делал. Во время нападения все пошло не по плану. Никто не ожидал, что Учиха сможет ранить Гаару и тот не сможет обратиться в Шукаку посреди деревни. Нам пришлось отступать. Во время отступления я думала только об одном, как бы за нами не погнались Ли и его чокнутая команда с Учихой. Бой с Саски я проиграла и осталась без чакры, но затем Гаара восстановился и произвел частичную трансформацию. Я очень переживала за Конкура, оставшегося выиграть нам время. Гаара уже почти разобрался с Саски, когда произошло то, чего я боялась. Появился Наруто, но Ли не было, и только я вспомнила о нем, как он появился позади меня и взял в плен. При всем желании я уже не могла сопротивляться, вся чакра была потрачена в боях на стадионе и в бою с Учихой. Затем произошло что-то непонятное, Ли куда-то меня понес, при этом облапал буквально всю, он что, извращенец, он решил меня изнасиловать, но нет, обошлось, он отнес меня куда-то, как он назвал это место, лежбище тюленей, где я смогла увидеть живого брата. Как позже выяснилось, он выжил благодаря стараниям Ли. Кто, черт возьми, этот парень? Логику его действий предсказать невозможно. Спасти врага на поле боя? У нас в Суне такого нет. Как верно заметил Шикамару, непонятно на что, ориентируясь, но даже Шукаку был остановлен не без помощи этого в зеленом. Хотя основной ударной силой стал Наруто, Джинчурики Девятихвостого. Они тут все психи. Во время боя Девятихвостый так и не был вызван, его чакра не ощущалась. Как мне позже сказал Гаара, они очень грязно дерутся и Шукаку сейчас не ощущается, впал в спячку и регенерирует. При этом Гаара морщился и непроизвольно хватался за задницу, что они с ним сделали. На этот вопрос он не ответил. Нас забрали Анбу в свои казематы. Мы ждали пыток, ведь мы семья Казекаге, и хотя отец нам секретов деревни не доверил, но в Канахе-то об этом не знали. Руководство Канахи поступило намного бесчеловечнее по отношению к нам. Вместо того, чтобы отдать на растерзание Марина и Бики, они отдали нас ему. И судя по его довольной роже, он что-то для нас подготовил. Я была готова к чему угодно, ведь планы этого парня не просчитать. Я ошибалась, причем сильно, приглашение на свидание, я так понимаю, ему понравилось то, что он нащупал во время моего пленения, но такой реакции я не ожидала, настолько выбила почву из-под моих ног, что я сдуру согласилась. С парнем вроде ли нужно быть готовой ко всему, а если уж он зовет на свидание, ожидания меня не подвели. Хотя, как он меня защищал и орал, что я его добыча, заставило меня покраснеть. Дальше начался хаос. Радует, что подготовки данной мне в нашей деревне хватило, хотя нас такому и не учили. Очень удивил ли, во время сражения он улыбался, будто чувствовал себя в этом хаосе боя, как в родной стихии. Он даже подбадривал стороны. Если бы не его действия, драка бы очень быстро прекратилась, но он ее разжигал все сильнее, даже не замечая этого. Вот зачем он атаковал тех, кто в драке не участвует, в результате чего они к ней присоединились, для меня до сих пор остается загадкой. Рокли, он же лесозаготовщик, квартал Лучих. Побудка прошла планово. Подъем в 6 утра. Сирену удалось модернизировать, теперь она не просто пищит, но и работает, как радио. Слушайте радио и начинайте новый день. Сделайте глубокий вздох. И раз, два, три. Раздавался из динамика хор голосов. А неплохо получилось, записали классно. Я, Наруто и кое-как, но Саске тоже удалось убедить. Народ плавно начал выходить и строиться на площади квартала. О, вот и наши собаковцы. Худые, бледные, печалька. Так, а чего эта Тимари на меня так странно смотрит? С лицом может что-то не то? Хрен этих баб разберешь. Так, народ, начинаем нашу производственную гимнастику. Вновь прибывшие присоединяемся. 20 минут разминки. Так, друзья, у меня для вас печальные новости. Ввиду ремонта Канахи Кросс придется отменить. Построение через час на площади. Бригадирам не забывать взять инвентарь. Уйдем на полдня. Поэтому прихватите с собой еду. Хокаге нам выделил целую делянку леса. Ух, развернемся. Обрадовал народ я. Так, вольно, разойдись, Наруто, Гарик и Ко, за мной. Дал команду я им. Будем их откармливать. Хокаге поставил их мне на довольствие. Поэтому и кормить их тоже буду я. Наруто, а ты чего такой квелый? Спросил я его. Да что-то Хинату уже давно видно не было, соскучился. Ну, сам понимаешь, в квартале Хьюг творится бедлам, а она все-таки из правящей семьи, насколько я знаю. Она нас навещала после боя, но мы были в отключке. Вот так мы и пошли. Я, Наруто, Гаара, Тимари, Канкура и 4 неизвестных из команды сопровождения. Куда мы пошли? К Саске? Конечно же, Саске. Подъем, мы пришли к тебе похавать, обрадовал его Наруто. Открывай, давай, Хари, спать, где твоя сила юности? Продолжил, но уже я, все такой, же нелюдимый и стеснительный, ну ничего, дело потихоньку уходит. Вы ведь от меня в любом случае не отстанете? Пришел обреченный ответ из-за двери. Ну что я могу сказать, в логике ему не откажешь. В прошлый раз мы его будили, он не открывал, хотя мы знали, что он там. Именно в тот момент у меня созрела идея записать побудочную песенку. Спит походу, а из-за пластиковых окон и звукоизоляции он нас не слышит, сделал вывод я. Как результат, в хламину разбитое окно. Ну да, каюсь, плохая идея была попросить Наруто покидать маленькие камушки в окно его спальни на втором этаже. Пусть вообще радуется, что я отговорил последнего взорвать взрыв печать возле окна, как предложил Наруто Саске. Наверное, никогда не будили с помощью красивого фейерверка. Наруто уже будили, и это, к сведению, был не я, а Хината, хотя идея была моя. Зря я в тот момент заикнулся, что это так романтично. Кто же знал, что на доме стоит стационарная защита. Что-то не давало прицелиться строго в окно, и как результат Наруто постоянно мазал. А я, все сильнее стуча в дверь, чувствовал, что она с каждым ударом становится все крепче и крепче. Мы оба люди азартные и устроили пари. Кто первее, Наруто попадет в окно или я выбью дверь. Наруто подошел к проблеме творчески, накачивал камушки своей чакрой, они аж светиться начинали. В какой-то момент у меня было ощущение, что Наруто кидает в окно аналогом Расингана. Не помогало, я обратил внимание, что после каждого броска камушек для следующего броска немного увеличивался в размерах. Я пытался открыть дверь ударами ног, безрезультатно. 2 минуты усилий, результата ноль. Ну как ноль, Наруто хоть в окно и не попадал, но выбоины в стенах оставлял приличные. В конце концов, меня это задолбало, и я сжульничал. Отключил утяжелители и открыл врата, на один удар, впритык, но хватало. Кстати, не я один такой, Наруто закачал в здоровый булыжник уже чакру леса. Результат превзошел все ожидания, Наруто наконец-таки попал в окно, только не в то, которое целился, а в окно на другой стороне. Камень прошел сквозь стену и прошел на вылет. А я таки сломал дверь, только я ее не выбил, а в лучших традициях Тамешивари, ломание досок, сломал дверь пополам. Как так получилось, не понимаю, надо будет повторить. Когда эта разъяренная фурия выскочила, мы в течение 5 минут играли с ним в игру «Догони меня куной». Я убежал, благо утяжелители уже были выключены и врата еще не закрыты. Наруто с ним решил поиграть в игру «101». Хотя, зная Наруто, настоящего там и не было, но Саскита об этом не знал. Поплевав для отрастки огнем, наш дракоша угомонился и человеческим языком попросил в следующий раз просто позвонить в звонок, стилизованного под шаринган возле двери. Дверь, окно, стену и затраты чакры на восстановление защиты пришлось возмещать. Ну а как не возместить, когда, сидя на кухне у него дома и попивая чайк, Саске объяснял нам, что так жить нельзя, махая сюрикеном вечности у нас перед лицами. Мы только с важным видом кивали и совсем соглашались. А кто бы не согласился, до сих пор, кстати, спорим, кто был первее, и кто кому должен. Теперь, Саске фыкает, но терпит. Саске удивился такой процессии с утра у своего дома, но в дом все равно запустил. Расположились на кухне, учитывая, что дежурный повар у нас вечно я, быстро сбацал на всех гренки с кофе. Суновцы вели себя тихо, хотя Гарик и бросал на меня странные взгляды, особенно когда я ему постоянно подкладывал добавки и намекал, что надо бы нормально питаться, он и питался, впрочем, как и весь отряд сопровождения, который пытался вначале отказаться от угощения. Я их все-таки убедил, всех оптом. А что, сложно спорить, когда у тебя перед лицом машут сюрикеном вечности, который Саске забыл убрать с кухни с того раза. Поели, Саске взяли с собой. Он хоть и шипел, как змея, который по хвосту проехал каток, но сделать ничего не мог. Ну не мастер он придумывать отмазки, да и тот напор, который на него обрушили я и Наруто, буквально уничтожил все возможные сопротивления. Народ уже ждал нас на площади. Бригадир подбежал к нам. Товарищи атаманы, личный состав к маршу в направлении лесопилки построен. Присутствует 200 человек, дежурный по кварталу бригадир первого сводного отряда, закончил он доклад. «Вольно», — ответил Наруто. «В походную колонну по 2 становись», — отдал указание я. Народ построился, и вот так строим мы покидали Конаху. «Песню запеивай», — отдал команду я. «Мурка ты мой муреночек, Мурка ты мой котеночек». Вот так мы и пошли, строим и с песнями под совсем охреневшими взглядами населения Конахи. Эх, я их успел научить только паре песен да десятку матерных частушек, но нашим суровым парням из бригады понравилось. Рокли, он же лесозаготовщик, деляну нам выделили знатную. Что я могу еще сказать, леса тут действительно до хрена. Ну, что ж, приступим. Так, народ, все знают свои роли. Первая бригада, выделите 20 человек, с вас разбить походную кухню и обустроить временный лагерь. Остальные берем топоры и идем осваивать деляну, отдал распоряжение я. Тимарька, ты сможешь эти деревья порезать под корень? Задаю интересующий вопрос я. Не, я. Конечно, понимаю, что ниндзюцу – страшная вещь, но уж больно толстые тут деревья, многолетние дубы моего мира могут нервно курить в сторонке. Могу, но кое-кто забрал у меня мое оружие, интересно, какой умный, красивый и безгранично скромный человек это сделал. Достаю из печати веер, отдаю ей, и все-таки знатная мухобойка. Каждый раз смотрю и каждый раз удивляюсь. Ну что я могу сказать, газонокосилка в действии. Вжих, пум, вжих, пум. Народ стоит позади и ждет. Технику безопасности никто не отменял. Сейчас отмашется и можно будет заняться переработкой леса. Гарик с Конкура стоят и тоже ждут. Ждите, для вас у меня тоже есть пара заданий, но это попозже. Кстати, я тут сюрприз подготовил для них, думаю, им понравится. Вот стою, жду, и в голове у меня бродят странные мысли. Отправлять людей, в особенности заключенных, на работы, это мировая практика. Но вот конкретно на лесоповалы, это наша национальная черта. Ведь не будь тут меня, сидели бы себе суновцы в уютной камере и ждали своей участи. Но появилась заблудшая русская душа и хрен им, а не камера. Здравствуй, лесоповалы и лесозаготовки. Это им еще повезло, что тут нет железнодорожного транспорта. Сейчас бы у меня рельсы до Суны строили. Ух, бабла бы подняли. Ладно, отставить мечтания, работать надо, все, хватит, Тимарька, отдохни пока, кричу разбушевавшейся Тимаре, в атаку. Почему-то на автопилоте отдал указание я, хотел ведь дать задание, ну, за работу. Видимо, последние дни плохо сказываются на моей нервной системе. Таджукаге Буншин но дзюцу, выдал Наруто. Вот и бесплатная рабочая сила появилась. Покажем силу юности, выдал я и рванул вперед. Ну что я могу сказать, поднимать деревья в одного было весело. Как говорил небезызвестный персонаж из аниме фразой Ленина «учиться, учиться, учиться, учиться». Эх, жалко он тогда чересчур разогнался без тормозов, знатный бы хентай с мотоциклисткой получился бы. Применительно к нашему случаю, лозунг будет звучать «тренироваться, тренироваться, тренироваться». Мозги отключились, а руки-то делают. Образовали конвейер, Тимари валит лес, мы с Наруто таскаем, бригада вместе топорами и пилами превращает бревна в доски. Канкура сидит и собирает себе аналог крана, благо материал по его чертежам был выдан. Гарик сидит, скучает, я ему запретил тратить чакру, ему и так работы хватит. Учитывая, что Тимари валит быстрее, чем мы обрабатываем, у нее есть время отдохнуть и идти дальше. Темп взяли просто невероятный. К обеду деляну выкорчевали полностью и превратили в доски. Запечатали все это в большой свиток, благо приданные анбушники помогли. Поели и с частушками строем отправились обратно в Канаху. Добрались быстро. План работ уже был. Ух, как вспомню, сколько нервов я потратил, согласовывая его с местной администрацией. Прям зла не хватает. Все идеи зарубили. Неров с пираньями вокруг Канахи в дополнение к стенам. А что, я узнавал, тут аналоги водятся, плодятся быстро, жрут все подряд, можно будет помой туда скидывать, опять-таки по воде сверху не походишь, они умеют выпрыгивать из воды, челюсти вообще класс, можно не опасаться всяких призванных змей, переростков и прочей живности. Скрытые ямы-ловушки посреди деревни. А что, тоже вариант хороший, закатал в асфальт пару фуин печати барьерного типа и вуаля, ловушка срабатывает, можно с направленным вверх взрывом, можно аналог волчьей ямы с шипами на приземлении, а можно вообще провал в подземелье, где я и мои ребята разместят аналог лабиринта смерти, лежит себе и лежит, есть пить не просит, доты на крышах домов. А что, замаскировали бы их статуями, цветочками, зато оттуда кунаи и взрыв печати кидать одно удовольствие. Дома-обманки, начиненные взрывчаткой по самое не балуйся, которые можно разрушить при подходе противника. Загоны для пиявок, сосущих чакру из леса смерти тоже не утвердили. Козлы, я что, один о безопасности деревни беспокоюсь? Слишком опасно, видите ли. Да жизнь вообще штука опасная, она к смерти ведет со 100% результатом. В следующий раз отправлю им и на мозги вправлять, это ее специализация, а она мне еще одно одолжение должна. Хотя можно увеличить эффективность, у меня ведь еще один специалист по выносу мозга есть. Вот и отправлю их дуплетом, связкой на нару, а Кектулху сможет схавать мозг кому угодно. Проверено на Саске, после пары часов в компании этой парочки, Наруто по моей просьбе, Ина по моей просьбе, но как повод для флирта с Саске, согласился на все мои предложения. Квартал Учих ждет серьезная модернизация. Один вопрос осталось решить. Состав экспедиции в лес смерти по отлову пиявок и состав рыболовной экспедиции за пираньями. Ну, деньги есть, думаю, найму кого-нибудь из шиноби. Ну, Гарик, твой выход. Вначале делаешь котлован, потом начинаешь клепать кирпичи, обрадовал я его. Что-то какой-то ты дохлый, сказал я, щупая его бицуху. Трудно быть младшим в семье, наверняка эти злыдни у тебя всю еду отбирали, на вот пирожок, сам пек, с морской капустой, гадость знатная, но сука полезная, там вроде железа много. Ну, ничего, экспресс-курс от Гайсенсия сделает из тебя настоящего атлета. Жаль, что он сейчас на переговорах занят. И чего ты такой молчаливый, прям как неродной, вот как со стеной разговариваешь, но меня такие мелочи никогда не останавливали, я даже сам с собой разговариваю, даже песни иногда пою, а с ним еще проще. Я знаю, он слышит, он знает, что я знаю, что он слышит, он знает, что я не заткнусь, поэтому ему отвечать не надо, но я знаю, что он не отвечает, но воспринимает, поэтому мне его ответы не нужны. Как итог, он доволен, что ему не надо со мной трепаться, я доволен, что он меня воспринимает. Хе-хе, он еще не знает, что с сегодняшнего дня я его подселил к Наруто, так сказать, для дальнейшего выноса мозга и закрепления первичных социальных навыков джинчуорики в условиях сосуществования с себе подобным, но уже обладающим данным опытом. Экскаватор ходячий, однохвостый, классифицировал я эту передвижную технику. Пара минут и яма под фундамент готова. Один из анбушников владел элементом воды. Цементного раствора у нас было дофига, рабочих тоже. Большой бак для цемента тоже приготовлен. Кстати, интересная особенность. Гарик может управлять песком даже в воде. Насколько я понял, затраты чакры выше, но елки-палки, он прямо цементомен. Первоначально для обжарки кирпичей я хотел использовать соски, но идея сделать обычную печку оказалась рентабельнее. Конкура, наконец, собрал свой кран. Высокая хреновина получилась. Уважаю. В общем, я его назначил оператором крана, со всеми вытекающими. В общем, неделя прошла в трудовых хлопотах. За неделю мы расхреначили большую часть леса вокруг Канахи, построили почти всю инфраструктуру Канахи, вынесли мозги местной администрации. А что, я давно хотел нормальный крытый бассейн, а не просто ансин. Опять-таки, статуи всяких понаставили. Чем им не понравились статуи из местной мифологии, я решительно не понимаю. Ладно, для меня это все не родное, ну признаюсь честно, я себе слабо представляю эту японскую хрень, поэтому за образцы взял собственно воображение, ну и частичное описание, тенгу, нурарихина и прочая мифическая живность. Даже куринай, как спеца по гендзюцу, сумел через хинату организовать для наложения 3D-эффекта, но орать в ужасе при одном их виде и убегать в неизвестном направлении во время подписания акта сдачи выполненных работ-то зачем? Лови их потом по деревне. Мне что, делать больше нечего? Чиновники грибанные, ничего не понимают в искусстве. А статуи я забрал в квартал лучших, не пропадать же. Клумбы под цветочки, урны под мусор, скамеечки, освещение, ну и прочие мелочи жизни. Пару фонтанов зафигачили, благо был специалист, заодно и попрактиковались. В общем, деревня стала лучше и красивее, чем была. Суновцы каждый день валились с ног от нехватки чакры. Мы с Наруто тоже, но необходимую работу мы сделали. Гарика теперь официально можно считать живым строительным комбинатом. Тимари усилила свои техники воздуха, а Конкура свой контроль. Не знаю, о чем договорилось высокое руководство деревень, но завтра отряд из Суны вернется домой. Смеркалось. Мы, как обычно, закончили работу. Сюрприз был готов. Гарик, Кон, Наруто, руки в ноги и за мной. Дальше парни доделают, сказал я, и мы пошли. Вместе с нами, как, впрочем, и всю последнюю неделю, пошел отряд Анбу, Конкура. Это была чудовищная неделя. Я подозревал, что нас не зря отдалили. Лучше бы мы сидели в камере. Этот неугомонный был повсюду, что-то командовал, кого-то ругал, кого-то подбадривал. Меня самым наглым образом использовали как тягловую лошадь, переносить блоки и поднимать грузы. И я еще рад, потому что мне повезло, вот Гараре повезло еще меньше. Чего только стоят эксперименты по лепке и поддержании песка в определенной форме, пока застывает бетон. Я не слышал, но по губам смог прочитать проклятия и маты в сторону Лиаткова, от моего непрошибаемого брата. Гарик, Кон, Наруто, руки в ноги и за мной, дальше парни доделают. Привели в какой-то домик из крыши, которого валил дым, запустили внутрь. Похоже на комнату для допроса, деревянный стол, гвоздики на стенах, возле стола деревянные стулья. Раздеваемся полностью, тапочки берем, товарищи анбушники, маски можете оставить, сказал Ли. Пришлось подчиниться. Затем он нас голыми провел в другую маленькую комнату. В комнате было чертовски жарко, на ней были камни и трехъярусная деревянная скамья. Садитесь, в ногах правды нет, я кое-что забыл и скоро приду, сказал Ли и убежал. Что все это, черт возьми, значит? Это что, какая-то экстремальная форма пытки? Чакры нет, жара намного сильнее, чем дома, причем не только жарко, но и влажно, что делает нахождение в этом месте опасным для жизни. Если это пытка, то почему тогда Наруто и анбушники тоже в таком же положении? И никто не задает никаких вопросов. Вернулся голый Ли, извинился, что так холодно, и вылил ковш воды на камни, поднялся толстый слой жаркого пара. Затем началось что-то страшное. Ли сказал, что все еще слишком холодно, и вылил еще один ковш воды на камни. Сознание начало угасать. Когда я открыл глаза, кошмар продолжился. Ли откуда-то достал здоровые веники и хлестал со всей силы по спине кого-то из анбу. Тот орал, и мне даже показалось, что маска сделала поникшее выражение и плакала, Наверное, это выверты сознания. Я уже готов сотрудничать и отвечу на любые вопросы. А дальше была пытка. Меня всего отхлестали этим веником, оказавшимся чертовски горячим. Когда я думал, что все уже закончено, или сказал выходить на улицу, надежда, теплившаяся в моей душе, увяла вместе с ушатом ледяной воды, которую последний вылил на меня из бочки. Тело скрючило или закинул меня обратно в пыточную. Процедура повторилась 3 раза. Судя по маскам, не только я уже согласен сотрудничать, но и Анбу уже готовы ответить на любые его вопросы, лишь бы все это быстрее прекратилось. Гаара на первый взгляд молчал и спокойно сидел, и только если хорошо его знать, можно было понять, что он находится в глубоком охреневании от происходящего. Где-то внутри ли, в момент захода в парилку, Шипздик-младший понял, что носитель находится в экстремальных условиях и предпринял меры по защите носителя. Рокли, он же фанат традиции бани в частности. Все пошло не как запланировано, ребята из пустыни оказались чертовски жароустойчивыми, а печка слишком слабой, если учесть, что даже для меня, живущего в умеренном климате, было не слишком жарко, им вообще должно было быть холодно. А какая это баня, если не пропотеть? Пришлось раскочегаривать и выжимать максимум КПД из бедной печки. Была даже идея взорвать парочку взрыв-печатей в топке, но это вряд ли бы помогло. Веники подготовил знатные, аналог крапивы, жжется любо-дорого посмотреть, стресс просто выбивается на раз. Вначале попарил Наруто, затем Анбушников и только затем принялся за Гарика. Ну что, сказать, песочная защита даже без чакры у него работала, но я применил армейскую хитрость, а именно призвал на помощь Наруто, и вдвоем мы ее одолели. Канкура был последним. Вот суровый мужик, он умудрился даже немного закимарить в парилке, но заранее заготовленная холодная вода привела его в чувство. Затем был фуршет. На следующий день команда из Суны уходила в неведомую для меня даль. Я преподнес им на прощание пирог собственного приготовления из чудесных ягод, собранных с любовью в лесу смерти. Прощайте, друзья, скоро увидимся. Глава 44. Рокли, больше не бомж. В общем, жизнь удалась. После ухода команды из Суны домой у меня было несколько дней, предоставленных самому себе. Теперь у меня есть собственное жилье, я больше не бомжую. Изначально я хотел построить себе дачу в лесу смерти, благо материала тут хватает, но внезапно и неожиданно наткнулся на жестокое сопротивление со стороны администрации Конохи, особенно зверствовала тетянка. Я не понимаю их доводы о том, что Коноха не переживет постоянных нападений из леса смерти и что нету сейчас лишних шиноби, которые могут охранять деревню со стороны леса смерти. Я-то здесь при чем? Странные они тут все, надо было не в шиноби, а в психиатры идти, от клиентуры отбоя бы не было. Ладно, хрен с ней, с дачей, но землянку я себе там вырыл. Встретился заодно с дуэтом тузиков, дракончик верхом на неведомой зверюге нашли меня сами. От дежурного облизывания увернуться не удалось, как результат, в Коноху пришлось возвращаться в слюне неизвестного происхождения, но перед этим поиграл с тузиком-старшим, так как видовая принадлежность не определена. Нарек его ультралиском, потому что такой же здоровый, бронированный и милый. Команду апорт он выучил на ура. Берешь лом и кидаешь в кусты, рывок, деревья валятся, живность в ужасе разбегается, через некоторое время возвращается тузик-старший с ломом в пасти и виляет всеми 4 хвостами. В общем, целый день с зоопарком развлекался, скормил ему все свои пирожки. Нахлебника тузика-младшего, под вид собака с крыльями, забрал с собой. Пусть дом охраняет. Я теперь живу хорошо, милый двухэтажный дом возле стены, квартал правда не очень благополучный, тут ходят всякие подозрительные личности, но думаю, все будет нормально. Вот и дом с заборчиком, кстати, сам ставил, за основу взял фотограф из третьих героев, в забор вмонтировал взрыв печати, да и все наработки, что не приняли, вбухал внутрь хаты, а что, моя собственность, что хочу, то и делаю. Главное, когда ночью подышать свежим воздухом выйду, не забыть, где у меня что, а то ничем хорошим это не кончится. Приветливая надпись на двери «Не влезаю» и, зачеркнуто, убьет. И изображение черепа ласково подмигивающего, долго уламывал, но таки уломал, куриная сделала, сразу показывает, что радушный прием будет оказан всем. Звонок, кстати, вмонтирован там же, опускаешь нижнюю челюсть черепа, а она на пружинке резко возвращается обратно. Звучит смачной чавкой, затем вой собаки Баскервилей, ну как я себе это представляю, где я его взял? Тузику старшему подал команду пой и голос и записал все это. Звучит внушительно, я бы даже сказал монументально. Я, когда первый раз подал эту команду, думал, из леса смерти вернусь весь седой с мокрыми штанами, а сейчас ничего, привык. Человек вообще сволочь такая, ко всему привыкает. Вот сейчас смотрю на Тузика-младшего, если уж у дяди Федора получилось заставить Вороненко говорить «кто там», то чем я хуже? Научу его говорить «кто там», я вас не знаю. Идите, на, ну в общем лесом смерти идите. Мужик я али не мужик, вот только хрен эту мелкую заразу поймаешь, мимикрист хренов. На следующий день встал извечный вопрос, кто виноват и что делать. Виновным общим собранием большинством голосов, я и Наруто, избрали Арыча, а на вопрос, что делать, ответ был прост, тренироваться. Пока старшие чины деревни наводили порядок, я решил воплотить очередную гениальную идею. Задумка была проста, все шиноби при беге верхними путями, то есть по лесу, прыжками с ветки на ветку использовали чакру. За счет нее они приземлялись мягко, как бы прилипая к ветке, а затем отталкивались. Вот я и подумал, а нахрена, чакра, это стратегический ресурс и ее надо беречь. Будем экономить и передвигаться, не используя чакру. Опыты решили ставить вместе с Наруто. Полдня убили, зато и результат появляться начал. Ну помимо отбитых ребер, пары выбитых зубов и многочисленных ссадин и растяжений, здешняя медицина рулит. А некоторые особо наглые особи, так вообще врожденной регенерацией обладают. В общем, совместили полезное с полезным, попутно попрактиковались в оказании медпомощи при падении с высоты. На словах-то легко, прыгай себе и прыгай. На деле все куда сложнее. Инерцию без чакры гасить сложно, только если совершать прыжки подряд, да и то по прямой. Это уже не говоря о том, что некоторые ветки не выдерживают веса, древесина мокрая, ноги скользят, и всякие сволочные животные вроде тех же белок, которые, зараза, не успевают убежать с места приземления, и в результате два отбитых ребра у меня любимого. Поймаю эту сволочь хвостатую, на шапку пущу. Нет, если делать все медленно, то проблем особых нет, но и смысла так тренироваться, тогда тоже нет. Скорость должна быть сопоставима со скоростью движения при использовании чакры. К концу дня, Аки Тарзан, с криком «Уа-а-а-а-а-а!» в очередной раз я пролетел мимо ветки, крик плавно сменился на цензура в цензура цензура цензура, здравствуй еще пара сломанных ребер, вот и я. Благо Шипздик-младший тоже не сидел, сложа руки, что у него там. В общем, помимо самолечения, у меня появилась регенерация сродни нарутовской, только жрать уж больно хочется. Вот собственно все, что со мной произошло за эти несколько дней. Пора вставать и идти на миссию, благо нам подготовили что-то интересное. Не знаю, приходили ли кисами сытачи, нас в известность никто не ставил, но хотелось бы посмотреть на них вживую. Может автографы взять получится, ведь с бывшими Хокаге меня прокатили. Встал, умылся, поел, заметил нечто странное. Шипздик, суровый сожитель, хоть еду выпить и головой об стену убиться. У меня на стопах вместо кожи выросли присоски, как у осьминога. Я теперь русалка что ли? Меня жарить или варить надо? Ой, а чем это я? А смысл мне теперь обувь одевать? Босиком пойду. Кстати, проверил по дороге к Наруто, мечта идиота сбылась. Теперь я прыгаю по деревьям без использования чакры. Вот, только, кто, теперь, меня спасет от гвоздей и прочих приятностей на дороге? Шипздик, возвращая все взад, я так не хочу. Заскочил к Наруто, будить эту Соню надо, вечно он на утренние миссии приходит сонный и голодный, если меня нет рядом. Вот и нашлось применение присокам, ну что сказать, из меня вышла годная тайская массажистка. Как он орал, когда я по нему ходил и присасывался, в общем, теперь у него вся спина в засосах, а у меня клятвенное заверение, что он будет ложиться спать пораньше и ставить будильник. А с меня не приходите не будить. А он думал, я на него управу не найду. На крики, взрыв, печать, фейерверки он уже перестал реагировать. Не ждал, а вот и фиг, смекалка рулит. Зато теперь противникам не завидую. Вместо обычного удара ногой в пах, я еще прилеплюсь и обратным движением вырву к чертям. Везде есть хорошие стороны, надо только их найти. Шипздик, только и спросил он, осмотрев мои ноги. Он самый, горестно ответил я. «Сочувствую», — сказал он, и мы дружно отправились на разбор задания к Хокаге. «А это что еще такое? Радар можно включать по желанию, при этом зрение и все остальное прекрасно работает. «Где ты, Белочка? Я вернусь за тобой. Я запомнил тот отрезок леса, сиди и бойся. На шапку пущу, заразу хвостатую. Ненавижу хвостатых и глазастых, одним отрезать хвосты, другим выдавить глаза, пхината да тузики разве что исключение». В общем, до кабинета Хокаге добрались без происшествий, на месте встретили Хинату и Джираю. Обидно, но Гайсенсея не было, где его черти носит. Миссия и новости от Хокаге меня изрядно удивили. Можно даже сказать, ошарашили ко всем чертям. После нападения на Конохуса Рутоби решил, что все, хватит с него, отвоевался, пора уходить на заслуженную пенсию. Кстати, возможно, здесь сыграло роль еще и то, что теперь он первый Каге, официально вышедший на пенсию по достижению предельного возраста. Каге было много, но в историю попадет именно Сарутоби, как первый долгожитель. В общем, от власти официально он уходит, но неофициально он становится одним из старейшин деревни с правом принятия решений. Не знаю все перипетии и тайные течения большой политики, я в ней не в зуб ногой, хотя в зуб да еще и ногой, это по моей части, а если еще и присоской прилипну, что-то меня уже клинит, шипздик, верни ноги, будь чело, эсимбентом. В общем, высоким решением уж не знаю кого, было решено, что следующим Хокаге станет Цунаде. Вот вам и эффект бабочки. Уж не знаю почему, но именно нашу компанию во главе с Джиреей отправили на ее поиски. Последними словами бывшего МММ или еще не бывшего Хокаге было: ради всего святого, не завоюйте какую-нибудь страну во время поисков и не приведите еще какой-нибудь караван беженцев, селить уже будет негде. Мое замечание, что лес смерти вроде как вполне свободен, было проигнорировано. Здравствуй, мир, мы идем. Глава 45. Рокли, занимающийся поиском пропавших бабушек. Ну что я могу сказать? Вся наша компания за исключением Гайсенсея под руководством Джирайи выдвинулась на поиски пропавшей Цунаде. Сволочи и жмоты, это все, что я могу сказать. Видимо, руководство посчитало слишком накладным отправлять двух инструкторов с одной миссией, поэтому мы сейчас без Гая. Задача номер раз – отыскать Цунаде. Задача номер два – развести Джираю на большое количество фуинтехник. Ну что ж, приступаем к выполнению планов. Декорации как раз располагают. День, лес, мы, аки-мартышки, скачем по деревьям, а я при этом еще и чакру не использую. Физиономия Джираи во время прыжков по деревьям окупила все неудобства, связанные с наличием присосок на ногах. До него сразу дошло, что у меня другая манера передвижения, а на вопрос, почему я так странно двигаюсь, я ему показал ступню. Итак, план составлен и готов к исполнению. К сожалению, Хината пока не в теме, но думаю, походу подыграет. Кодовое название операции — сами мы не местные. Отмашка рукой, ответная отмашка о готовности, приступаем. Джирайя Сенси, а это, правда, что вы один из легендарных саннинов? Спрашивает Наруто с ударением на Сенси и с искренним любопытством. Как по мне, так я бы ему сразу Оскара дал. Да, конечно, с гордостью в голосе ответил Джирайя. Наивный албанский мальчик, ты попал. Вы ведь сейчас один из лучших специалистов по фуиндзюцу у нас в деревне, с интонацией восхищения выпалил Наруто. Да это так, хотя может быть мой учитель, Сарутоби, меня в этом превосходит, ответил он. Ой, как я благодарен вашему учителю, что он отправил вас с нами на это задание, продолжил Наруто, буквально поедая начальство влюбленными глазами. Почему это? Начал что-то подозревать Джирайя, почему-то смотря на меня. Ну как почему, ведь теперь вы, как наш учитель, должны нас продолжать обучать, раз вы вместо Гайсенсея, да и к тому же лучший фуиндзюцу, да и третий наверняка отправил вас с этой целью, иначе бы с нами пошел Гайсенси, хлопая глазами и разъясняя очевидное, ответил Наруто. Ну, в общем, стоп, не дадим ему отвертеться, давим на жалость. Джирайя Сенси, наверняка это вы попросили третьего пойти с нами, вы наверное узнали, что пытаясь тренироваться в фуин-техниках самостоятельно, мы постоянно попадали в больницу. Вон у Наруто до сих пор контузия, и он не всегда понимает, что ему говорят, да и слышит он на одно ухо плохо. А я вообще перестал ориентироваться в пространстве, да и ребра у меня сломанные, а все из-за того, что в прошлый раз мы напортачили с печатью, и она рванула в непосредственной близости от нас. Но теперь под вашим мудрым руководством мы больше не попадем в реанимацию с обширными кровотечениями и множественными ранениями, со слезами на глазах продолжил я. Хината, смотря на все это, только хлопала глазами. А, попытался он что-то ответить, но это сложно, когда на тебя смотрит два ребенка глазами кота из Шрека. «Конечно, я покажу вам кое-что», — ответил он. «Плавали, знаем, согласие выбить не проблема. Основная проблема — действительно приступить к тренировкам. Нифига, прорвемся. Первый этап плана можно считать выполненным. У Джирайи была фотография Цунаде, которую я себе выклинчил. Итак, существует множество проблем с поиском пропавшей бабки. У нас не было даже ориентировочной информации, где она может быть в настоящий момент. Судя по всему, от преследования и слежки она отрывалась, да и постоянного места жительства и ореола обитания не имела. Перекати поле сложно искать. В очередной раз мы обломались. Из очередного города мы выходили со смешанными чувствами. Первое, Джирайя все-таки оказался хоть и раздолбаем, но если что-то говорил, делал. Второе, я добрался до типографии и реализовал задуманное. И третье, я таки придумал одну веселую технику, которую попытаюсь натренировать. Помог разговор с Хинатой. В общем, неделя поисков и тренировок. У меня начали появляться смутные подозрения, что не все так просто. И это не мы развели Джирайю на технику, а третий действительно решил нас усилить таким образом. Или же сам Джирайя первоначально был положительно настроен на тренировки. Возможно, он даже знает, где Цунаде, но специально затягивает с ее поисками. В каком-то городке, пока я гулял и закупался необходимым, Наруто умудрился нарваться на местную братву. В общем, на этом все и кончилось. Я только собрался подраться и подошел к месту разборок. В общем, не знаю, что это было, но местная братва, когда меня увидели, сказали что-то вроде: зеленый костюм, густые брови, прическа под горшок, под описание подходит.